Непредвиденные последствия. Глава 8, часть 1. Черношерстный двуххвостый волк бросился на добычу, широко раскрыв свою пасть. Острые клыки пытались перекусить маленькое розоволосое существо пополам. Оно было настолько крошечным, что вполне вероятно могло, не пригибаясь, пройти под волком. На самом деле, «вероятно» было лишним словом в этой оценке, ведь именно это и сделала гномиха. Вместо того, чтобы соперничать с волком в грубой физической силе, она поднырнула под его корпус, избежав опасности. Волк издал визг боли, чувствуя, как что-то холодное и острое режет мышцы его ног. Он отпрыгнул в сторону, чтобы поменять расстояние между собой и этим крошечным существом, отдалившись на 3-4 метра от прежней позиции. Но когда он обернулся в следующее мгновение, было уже поздно. Гнома и след простыл. Спустя мгновение он снова почувствовал болезненное ощущение в области спины. Волк издал рычание вперемешку со скулежом и снова отпрыгнул. Но то же самое произошло и во второй раз. После третьего зверь понял, что, несмотря на его явно превосходящую скорость, розово-волосое существо не отстает от него. Он отказался от попыток стряхнуть врага и решил просто раздавить его с помощью своего веса. В конце концов, враг был настолько маленьким и легким, что под весом зверя он должен превратиться в мясную лепешку. Физи выкатилась из-под волка, как только тот попытался задавить ее. Его относительно массивное тело приземлилось прямо поверх кинжала, что остался в его корпусе еще с прошлой атаки. Зверь снова издал вопль боли, поскольку его собственный вес погрузил стальное лезвие намного глубже, чем могла сделать гномиха. Это был сильный удар, однако теперь она лишилась своего оружия. Но все не так плохо, ведь у нее было запасное оружие. Нет, будет правильнее сказать, что на самом деле кинжал — это разминочное оружие. Она протянула руку за спину и схватила металлическую ручку. Плавным движением руки оружие поменяло свое расположение с держателя на плотный хват двух рук. Теперь, когда двуххвостый волк находится на уровне ее глаз, она оббежала вокруг его огромного тела. Оружие и глаза паладина отливали ярким желто-зеленым светом. Светящееся оружие паладина обрушилось на голову монстра, прежде чем последний успел собраться с силами и попытаться подняться с земли. Вы нанесли серьезный урон тупого типа. ХП минус 246. Получен опыт. Мастерство булавы теперь 4 уровня. Сила плюс 4. Волк еще раз взвизгнул. Этот удар сломал ему череп и разбил челюсть. Вы нанесли серьезный урон тупого типа. ХП минус 307. Получен опыт. Божественный гнев теперь 3 уровня. Вера плюс 3. Сила плюс 1. Покрытый кровью кусок металла обрушился вниз, разбрызгивая содержимое головы волка на землю с влажным, отвратительным шумом. Частицы мозга и крови прилипли к лицу и волосам гномихи, но она не показала, что это ее хоть как-то волнует. На самом деле она зачем-то подняла свое оружие над собой еще раз и еще раз опустила на голову зверя, чтобы точно убедиться в его смерти. Когда-то устрашающая голова волка выглядела не лучше фарша в лавке мясника. Удовлетворенная Физзи подняла свое оружие и вытерла его о мех зверя. Некоторое время она подождала, пока сияние не исчезнет, а затем осмотрела его на предмет вмятин и других повреждений. Как бы вы ни смотрели на ее оружие, оно не напоминало собой ничего, кроме простого гаечного ключа. Этот кусок стали, как и другие инструменты из ее магазина, был зачарован на прочность. Тем не менее, Физзи никогда не использовала этот инструмент по своему прямому назначению. В то время как изобретатель человеческого размера, вероятно, нашел бы его простым в использовании, но в то же время для крошечного гнома оно было слишком большим. Не говоря уже о том, что он был слишком тяжелым и неудобным, чтобы помочь в работе изобретателя ее типа. Изобретатель типа промышленного или ему подобного, вероятно, счел бы его полезным, поскольку их проекты, как правило, были намного крупнее в масштабе и грубее в детализации. Единственная причина, по которой он был даже доступен в магазине безделушки непоседы Физзи, состоял в том, что он был частью наборов инструментов. Что касается того, как эта вещь оказалась в ее руках, Так это произошло потому, что Бокси случайно захватил и его, когда в попыхах грабил ее магазин. Как ни странно, Физзи ничуть не расстроил тот факт, что ее нагло обчистили. Некоторая ее часть даже считала это вполне заслуженным, ведь это она привела в движение целую цепочку событий, чему она даже немного радовалась. Отцовский метатель молний тоже не остался позади, и она нашла реальное применение для этого глупого куска волшебной стали. Не говоря уже о том, что Бокси позволил ей собрать несколько небольших гаджетов внутри своего хранилища. Отметив, что у ключа появилась маленькая новая вмятина, она закрепила его за спиной и снова обратила внимание на волка. Подойдя к нему и приложив немного усилий, она перевернула тело на бок, а затем достала стальной кинжал, застрявший в животе. Затем она приступила к вырезанию мяса, которое, вероятно, послужит ей обедом. Ее руки двигались легко, чисто на мышечной памяти, из раза в раз врезаясь в бок волка. Когда-то яркие и наполненные жизнью зеленые глаза теперь казались блеклыми и безжизненными, в то время как ее помятое лицо отказывалось выражать любые эмоции. Она уже не бледнела от одного вида крови и кишок, приспособившись к ее новой, более жесткой ежедневной рутине. Это был 16-й день с момента ее побега от мастера-шпиона, а также 16-й день ее статуса как вещь Бокси. «Хорошо». Откуда-то позади Физзи раздался комментарий вышеупомянутого мимика. Его тошнотворно-сладкий голос почему-то всегда ощущался мурашками по спине. Она остановила свое дело и застенчиво обернулась, чтобы встретиться лицом к лицу с монстром, который с легкостью мог ее располовинить. Вслед за осознанием кое-чего, ее голос стал выше, почти переходя в крик. Я разрушила его голову! Мне очень жаль, Бокси! Я не хотела! Честное слово!» Она тут же начала извиняться. Она прекрасно знала, что мимику нужна была неповрежденная голова, чтобы поглотить труп. Но как она могла так облажаться? Этот ящик-переросток поглотил почти 70 трупов в ее присутствии. Но по понятным причинам она была несколько обеспокоена, когда выяснила, что именно имел в виду Бокси, под словами, что он съел ее отца и брата. Но лишь сейчас, с ее новым прагматичным мировоззрением, она прекрасно осознавала, что в конечном итоге все равно что-то пришло бы и съело их. Она просто успокоила себя мыслью о том, что убийцы, а также люди, которые не смогли их защитить, в равной степени уже заплатили за свои преступления. «Пожалуйста, не бей меня!» — умоляла она. «Хорошо. Правда? Да». Подводя итоги личной оценки мимика, гномика стала прекрасным подлым бойцом. В основном она атаковала противника из зоны его слепых пятен и правильно использовала преимущество ее меньшего роста. Также не стоит забывать о способности предсказывать движения оппонента, чтобы запутать и одурачить противника. Это был первый раз, когда ей удалось победить такое большое существо без единого ущерба для себя. Поэтому монстр был очень доволен ее прогрессом. На самом деле, с такими успехами она вполне могла бы быть полезна в предстоящем сражении. «Хорошее убийство. Спасибо!» Она слегка улыбнулась. Это была первая похвала, которую она получила за 2 недели.